наступит ли снова суровая биржевая зима. После окончания Второй мировой войны на фондовых рынках постоянно происходили небольшие обвалы. Если оценивать их с позиции сегодняшнего дня, то они не были катастрофическими. Впоследствии курсы акций всегда восстанавливались. Можно сказать, что речь шла об обычных колебаниях, похожих на смену дня и ночи. Но речь при этом не шла о больших циклах типа «лето и зима». Практически никто всерьез не рассматривал возможность наступления суровой биржевой зимы, подобной мировому экономическому кризису 29-32 годов. В течение нескольких лет я не устаю повторять, что цикличность никуда не исчезает. Тем не менее, во времена биржевого бума достаточно открыть любую газету, чтобы прочитать. На этот раз все будет по-другому. Мировой экономический кризис больше невозможен. Однако ветеран биржи сэр Джон Темплтон утверждает, самые опасные слова для акционеров – на этот раз все будет по-другому. Недавно мне пришлось наблюдать за одной семьей, которая на пляже строила крепость из песка. Все увлеченно были заняты делом. Крепость и на самом деле получилась замечательная. К сожалению, начался прилив. Все семейство отчаянно строило защитные дамбы, чтобы спасти свое творение, однако вода подступала все ближе и ближе. В конце концов она захлестнула песчаные сооружения. Когда наступает прилив, удержать его невозможно. Таким образом, грандиозный биржевой крах может повториться, и это обязательно случится. Смена дня и ночи – это еще не все. Существуют еще и времена года. За долгим летом обязательно следует зима. Точно так же и на бирже существуют краткосрочные тенденции и длительные фазы. Это всегда было и всегда будет. Такие явления свойственны и природе, и экономике. Прилив обязательно начнется. Такие кризисы будут случаться до тех пор, пока существуют люди, поведением которых управляет с одной стороны алчность, а с другой страх. В то время как большинство специалистов полагали, что такие низменные мотивы уже не могут повлиять на биржу, феномен новой экономики, мыльный пузырь интернета и акции новых рынков убедили их в обратном. Я мог бы привести немало аргументов, доказывающих неизбежность наступления великого краха. Самый главный из них состоит в том, что такой крах неоднократно случался в прошлом. Ведь люди ничуть не изменились. В 2000, 2001 и 2002 годах вкладчики понесли серьезные потери на биржах. В течение 3 лет подряд. Такого еще не бывало с момента окончания Второй мировой войны. Такой сценарий вряд ли кто считал возможным, в том числе и я. Я рассчитывал на то, что тенденция круто изменится, и курсы акций начнут падать лишь после 2010 года. Внезапно опять всплыла идея о больших циклах, которым подвержена экономика и биржа. Самое страшное в биржевом крахе то, что при этом уничтожаются накопления, сделанные специально для неурожайных лет. Особенно сильно это ощутили на себе пожилые люди, вышедшие на пенсию. Коснулся крах также многих представителей молодого поколения, копивших деньги и полагавших, что с умом их инвестировали. Теперь они оказались и без работы, и без денег. Очень неприятная ситуация, поэтому очень важно понимать суть инвестиций и не путать их с имуществом и спекуляциями. Я придерживаюсь мнения, что настоящая биржевая зима и крупная депрессия ожидают нас впереди. Однако это время может наступить еще не скоро. Но кто же возьмет на себя смелость предсказывать будущее? Я часто пытался это делать. Иногда с успехом, а иногда нет. В этом отношении я ничем не отличался от всех остальных, пытающихся заниматься подобными прогнозами. Если предсказание сбывается, то мы радуемся. Если же не сбывается, то утешаем себя тем, что никто не в состоянии предсказать будущее. В связи с этим профессия пророка никогда не потеряет своей популярности. Важно, чтобы в своих рассуждениях и планировании вкладчики учитывали возможность мирового финансового кризиса. Однако это не повод, чтобы падать духом. Умный инвестор в состоянии вскармливать свою курицу, невзирая на любые кризисы, и добиваться высокой доходности. Для этого надо просто знать несколько важных фактов. На самом деле, кризис представляет инвесторам превосходные шансы получить прибыль. В то время как спекулянты становятся жертвой кризиса, инвесторы богатеют.